Бегство Тефнут в Нубийскую пустыню. Счастливо жили египтяне. Бог Шу пригонял им дождевые тучи, богиня Тефнут поливала пашни, щедрый Хапи удобрял поля, а великий Ра согревал землю своими золотыми лучами. Люди непрестанно благодарили богов за богатые урожаи. Они распевали гимны в храмах, украшали статуи богов цветами, поливали жертвенники пальмовым вином и благовонными маслами. Всем казалось, что жизнь вовеки будет такой же сытой и радостной. Откуда было знать людям, что уже в недалеком будущем на них обрушатся великие бедствия, засуха и мор? А причиной тому послужила ссора, вспыхнувшая между Тефнут и Ра. Гордая богиня дождя принимала от людей жертвенные дары и слушала сладкозвучные хвалебные песнопения в свою честь. Но вдруг на холме Бен-Бен, в храме солнца, зазвучала музыка. Это земледельцы благодарили лучезарного Ра за свет и тепло, которое он дарит черной земле. И настроение у богини в раз испортилось. Ей показалось, что хотя египтяне и поют ей каждый день о своей любви, все-таки гораздо больше почестей воздается солнечному богу. «Как же так?» – нахмурилась она. «Солнце иссушает почву, и если бы не мои дожди, ни одно зерно, брошенное под саху, не проросло бы». «Ты ошибаешься», — рассудительно возразил ей бог солнца, услыхав эти ее слова. «Посмотри на землю. По всей реке люди построили дамбы, плотины и оросительные каналы. Они сами питают поля водой, если нет дождя. Но что бы они делали без моих лучей?» «Ах так!» — вскричала оскорбленная богиня. «Ладно. Раз мои дожди никому не нужны, я навсегда покидаю Таккемет». Она превратилась в львицу и бросилась бежать, сверкая раскаленными, как угли, глазами и оглашая горы грозным рычанием. «Остановись!» — закричал ей вслед солнечный бог. Но Тефнут не слушала его. Она мчалась, едва касаясь земли, и вскоре исчезла. Поняв, что взывать к строптивой богине бесполезно, Ра замолчал. «Что ж делать?» — подумал он, тревожным взором окидывая берега Нила. «Ведь с ее уходом на землю обрушится смертоносная засуха, которая погубит всех людей». А ведь они ничем не провинились. Во что бы то ни стало, надо вернуть эту своенравную гордячку. «Тефнут!» — крикнул он в последний раз, но в ответ услыхал лишь собственное эхо. Оно зловеще прохохотало в ущелье, и горы погрузились в безмолвие, такое же мрачное, как миллионы лет назад царило в океане Нуни. А солнце палило все сильней и сильней. Оно просто свирепствовало на небе. И вскоре жара сделалась уже совершенно невыносимой. К вечеру земля на побережье ссохлась, стала твердой, как камень, пожухла трава на заливных лугах, обмелели оросительные каналы, ночью из пустыни налетел огнедышащий ветер и пригнал тучи раскаленного песка. Только к утру песчаная буря наконец стихла, и люди смогли выйти из домов. Многим пришлось вылезать через окно и отгребать песок от дверей, иначе их было не открыть. Песок покрывал сады, огороды, крыши, а плодовые деревья, еще вчера зеленые и свежие, были теперь как мумии с сухими, скрюченными руками сучьями. Час спустя на главной площади города Иуну собралась толпа. Люди возбужденно переговаривались. То один, то другой поднимал голову и вглядывался вдаль, не покажется ли из-за гор хоть маленькая дождевая тучка. Но небо сияло бездонной, безнадежной голубизной, а солнечные лучи жгли все сильней, так что невозможно уже было оставаться на открытом месте. Вскоре толпу облетела страшная весть. Пересох Нил. «О, великая Тефнут! Чем мы прогневали тебя?» — в отчаянии заголосили люди. И они всей толпой пошли в храм, надеясь умилостивить богиню влаги обильными дарами и песнопениями. Между тем Ра пришел в золотой чертог, земной дворец богов. Золотой чертог был так великолепен, что с ним не могло сравниться ни одно здание, построенное людьми. Даже храм Мемфиса с громадными статуями богов и жертвенниками показался бы рядом с чертогом ветхой лачугой пахаря. Чертог воздвиг сам бог Птах, покровитель ремесел, зодчества и живописи. И это поистине было творение, достойное великого бога. Все здание окружали исполинские колонны в виде связок папируса, снизу доверху изукрашенные резными надписями, прославляющими могущество Ра.